Карл Орлеанский. Карл Орлеанский, 1390-1465 годы, член королевской семьи, в битве при Азенкуре попал в плен к англичанам, где провел 25 лет. После того, как в 1441 году был выкуплен из плена, удалился в свой замок Блуа на Луаре, который со временем стал одним из центров культурной жизни Франции, в частности, местом проведения поэтических турниров. Литературное наследие Карла Орлеанского значительно. Сохранились 123 баллады и более 400 рондо. Политические и общественные темы не привлекали внимания поэта. Он писал о любви и о том, что касалось его личной жизни. Карл Орлеанский. Песня. Во сне, в мечтах вас вижу я, день и ночь пред собой так ясно, но желанием томлюсь напрасно, ведь вы далеко от меня. Все прелести соединя, вы совершенство, друг прекрасный, во сне, в мечтах вас вижу я, день и ночь пред собой так ясно. Изнемогая и любя, я думаю о вас всечасно, клянусь, люблю всем сердцем страстным вас одну, госпожа моя, во сне, в мечтах вас вижу я. Ронда. Проси огня, огня зимой, питья, питья ты требуй летом, не забываем мы об этом, куда бы ни пришли с тобой. Не плут я, не игрок лихой, послушай доброго совета. Проси огня, огня зимой, питья, питья ты требуй летом. Приятно зимнюю порой горячим вкусным пообедать, в жару прохладный плод отведать. Нам дал сам Бог приказ такой: проси огня, огня зимой. Баллада. На берегу морском близ Дувра стоя, я к Франции свой жадный взор стремил. Я вспомнил, сколько счастья и покоя там некогда мне каждый день сулил, и вздохи удержать не стало сил. Я чувствовал, всем сердцем я люблю мою отчизну, Францию мою. Нет, сердце вздохами томить не стоит, подумал я и про себя решил. Ведь к миру путь, что все блага откроет, уж начат. Я на этот путь вступил, и в этой мысли я отраду пил, твердило сердце: о, как я люблю мою отчизну, Францию мою. И вот корабль надежды мной построен, в него я все желания погрузил, послал его туда, за море злое, плыть к берегам родным его просил. Скорее мир даруй нам, Боже, сил, и да увижу вновь ту, что люблю, мою отчизну, Францию мою. Мир — самый ценный дар и есть, и был. Война мне враг, войну я не хвалил, мешало видеть ту, что я люблю, мою отчизну, Францию мою.